Глава 15. «Возьми в холодильнике нарезку, рыбу», — сказала Назарова. «Пицца в морозильнике. Закинь ее в микроволновку и поставь на тройку». Она надела очки, села за письменный стол и включила настольную лампу. Боди не спешил. Отделка квартиры, в которой Рима жила с матерью, его потрясла. Он ходил по мягкому ворсистому ковру, ладил рукой рельефные обои, подмигивал своему отражению на потолке и отхлебывал из маленькой граненой бутылочки джин Гордон. «Я таких квартир в жизни не видел», — признался он, осторожно присаживаясь на край кресла, стоящего у камина. «Это очень хорошо», — не вникая в слова Боди, произнесла Назарова, не отрываясь от чтения. Она бегло просматривала свидетельства и договора, складывала их рядом с топкой и прижимала сверху ладонью. «Очень хорошо». «А здесь в самом деле можно огонь разводить? Или это так, для красоты?» «В самом деле». Она, наконец, закончила читать, уложила документы в папку, зашнуровала ее и сунула в ящик стола. «Как?» – спросил ее Бодя. «Пойдет?» Назарова сняла очки, посмотрела на Бодю и, мягко улыбаясь, ответила. «Пойдет». Бодя снова пригубил бутылочку, подержал джин во рту, проглотил и оживленно заговорил. «Не подумай, что я сую свой нос куда попало. Но мне, понимаешь, любопытство душу разрывает. Мы с Геркой по этому вопросу не один час спорили. Вот скажи, зачем тебе эти бумажки нужны? Что ты с ними думаешь делать?» Назарова встала из-за стола, прошлась по комнате. «Тебе это надо знать?» – спросила она. Бодя нерешительно пожал плечами. «Все в жизни пригодится. Вот моя жена, к примеру. Недавно узнаю, что она тайно завела себе сберкнижку. Зачем, спрашивается, в семье иметь тайную сберкнижку?» «Подожди», — прервала его Назарова. Взяла со стола телефонную трубку и набрала на клавиатуре номер. «Добрый вечер, милый», — сказала она мягким голосом. «Как настроение?» «Прекрасно?» «Спасибо, у меня тоже. Я хочу тебя попросить, чтобы ты тех двух мальчиков не мучил и отпустил. Ничего у них нет, все у меня». «Да, именно то, что ты ищешь. Якимович Василий Николаевич, Рюмин Владимир Евгеньевич. Продолжать?» Назарова на мгновение оторвала трубку от уха, закрыла микрофон ладонью и шепнула Боди. «Возмущается?» Несколько секунд она слушала то, что говорил ей абонент. Трубка тихо жужжала, словно пчела в спичечном коробке. Лицо Назаровой было веселым. «Я тебя поняла», — ответила она. «А теперь послушай меня. Я вижу два пути развития наших отношений. Первый. Мы разводимся цивилизованно, то есть все движимое и недвижимое имущество, собственником которого ты стал за время семейной жизни, делим поровну. И второй путь. Я ставлю в известность прокуратуру, что губернатор области является нелегальным собственником недвижимости и автомобилей, записанных на подставных лиц с целью сокрытия криминальных доходов». «Что? Говорить тише?» «Почему тише? А, ты выбираешь первый путь?» «Я в этом даже не сомневалась, дорогой мой». Половина вопросов, которые Боди хотел задать Назаровой, отпали сами собой. «Вот где собака зарыта», — подумал он. «Они и разводятся. Так, может быть, моя подлая Марийка тоже надумала со мной развестись, поэтому и завела себе тайную сберкнижку?» От этой мысли ему вдруг стало не по себе. Слезы обиды невольно конденсировались на глазах. Фигура Назаровой поплыла, словно была вылеплена из воска и поставлена в микроволновку. «Ну, что ты хотел узнать?» – спросила Назарова, закончив разговор с мужем и отключив телефонную трубку. «О том, как униженная и оскорбленная женщина боролась за свои права?» Она подошла к барной стойке, взяла бокал с тонкой ножкой и плеснула в него мартини. «Лемешев давно добивался от меня согласия на развод», – сказала Назарова, закуривая сигарету. «Детей у нас нет. Развестись можно было тихо и быстро, через ЗАГС. Но я тянула, потому что чувствовала, пока я помогала мужу делать карьеру, он делал деньги. Огромные деньги». Она отпила глоток, положила на язык дольку лимона, стряхнула пепел в пепельницу. «Мне стало известно, что муж через своих помощников решает какие-то вопросы с автослесарем из мастерской, находящейся недалеко от Костина. Закрутить голову Максу и узнать от него о перегоне дорогих машин с Германии мне не составило большого труда. Но мне нужны были вещественные доказательства. Я знала все привычки мужа. Лемешев мне никогда не доверял и все самое ценное всегда держал при себе. Маленький кейс, который он постоянно возил в машине, стал для меня объектом охоты. Боди слушал, не смея перебить и задать попутный вопрос. Чувство гордости и особой значимости момента переполняло его всего. Простой работяга из украинской деревушки сумел войти в доверие такой ослепительной даме и узнать об интригах и криминале, происходящих в какой-то немыслимой заоблачной вышине. Я заказала машину мужу в Иркуну и заплатила аванс. А вот спустя 2 или 3 дня мне звонит Макс и рассказывает про Ауди и про кейс, который пропал из машины. Тогда мне стало понятно, что кейсом завладел кто-то из работников мастерской. «И ты решила, что это сделал Гера?» – осмелился вставить Боди. «Или Гоча?» «Или Гоча, или Гера», – поправила Назарова. «Твоего друга через декана факультета я вызвала на съемки телепередачи и быстро наладила с ним контакт, несмотря на скандал, который он там закатил. То, что кейса у него нет, я поняла сразу. Остался Варкун. Назарова прошлась с бокалом по комнате. Ее каблуки утопали в ворсе и приглушали шаги. Я позвонила ему и назначила встречу на платформе «Черная речка». Варкун извивался, как уж в руках. Плохо лгал, путался, коверкал слова. В общем, из его сумбурного объяснения я поняла, что кейс у него был, а потом каким-то образом попал в руки твоего друга. Гоча был пьян. Он был отвратителен. Назарова вскинула голову, поймала вопросительный взгляд Боди. «Да», — спокойно подтвердила она, — «это я толкнула его под поезд. Мне было легко это сделать. Казалось, сама судьба толкает его. Я лишь немного помогла». «Господи», — прошептал Боди, — «зачем же так, Римма Фаизовна? Грех ведь». Назарова рассмеялась. «Голубчик», — сказала она, — «а вскрывать чужие сейфы не грех? А подставлять пацанов не грех? Так ведь не убивали мы», — начал лепетать Боди. Назарова вдруг изменилась в лице. Взгляд ее черных глаз стал холодным и жестким. «Если тебя мучает этот вопрос», — произнесла она, — «я могу избавить тебя от полного грехопадения и за твою услугу не дать тебе ни копейки. Согласен?» «Чтоб ты провалилась», — подумал Боди и отрицательно покачал головой. «Тогда прекратим этот нелепый разговор», — подытожила Назарова и взяла со стола связку ключей. «Вот что я тебе предлагаю в качестве вознаграждения». Боди на лету поймал ключи и тотчас принялся их рассматривать. «Это ключи от моего Фольксвагена», — пояснила Назарова. «Машина новая, чистая, никаких криминальных следов за ней не тянется. Плюс к этому $5000». «А Гере?» — спросил Боди. «Мы работали вдвоем». «С Герой я рассчитаюсь сама», — пообещала Назарова. «Я даже не знаю», — пожал плечами Боди. «Ну что ты не знаешь, глупый?» — усмехнулась Назарова. «Все равно у меня нет сейчас большой наличной суммы. А такой машины у тебя больше никогда в жизни не будет. Ты только представь, какие будут лица у твоих сельчан, когда ты на этой машине, в костюмчике, приедешь к себе домой». Представив себе эту картину, Боди невольно ухмыльнулся. «Да они все из закон вывалятся. У меня во дворе уже 5-й год ржавый Запорожец стоит. Я в нем лук храню. Конечно, это очень заманчиво». Он колебался. Желание вывалить сельчан из своих окон было огромным. «А как же милиция, ГАИ?» «Я напишу генеральную доверенность. Приедешь домой, переоформишь на себя». «Аж прямо голова кружится. Да как управлять этим твоим Фольксвагеном?» «Запорожцем управлял?» «Управлял. В Фольксвагене все то же самое. Коробка передач, сцепление, газ, тормоз. И, естественно, всякие навороты. Тебе понравится, не сомневайся». «Ну и дела. А что я скажу? Где взял?» «Скажешь, что строил дачу губернатору. Он платил по $15000 в месяц, плюс кормежка». «Да сюда все мое село сбежится». Назарова рассмеялась. «Ладно, Богдан, не бузи. Бери, пока даю». Она подошла к столу, открыла ящик, вынула стопку купюр и отсчитала $5000. «На ночь глядя не поезжай. Устройся в гостинице», — посоветовала она. «Машину поставь на платную стоянку. Денег не жалей». Торопливо заталкивая деньги во внутренний карман, Боди кивал головой. «Не могу поверить», — думал он. «Такие бабки! Все село ляжет. А Марийке и подлюке я устрою тайную сберкнижку. В ногах валяться будет». «Вот доверенность», — сказала Назарова, протягивая Боди лист бумаги. «Утром зайдешь в нотариальную контору. Вот визитка с адресом. Я позвоню, там тебя будут ждать». Буде казалось, что все это происходит не с ним, а с героем какого-то замечательного фильма о красивой жизни. «Вот и я стал новым русским», — подумал он. «Хотя, тьфу, каким русским к ядре не фене? Я ж украинец». Он вышел в прихожую и стал обуваться. У Геры нога была потоньше, и туфли налезали на ноги Боди с трудом. Он принялся стучать каблуком по полу. Назарова, увидев это, покачала головой. «Для этих целей есть ложка, Богдан», — сказала она с укором. «Извини», — смущенно пробормотал он. «И научись, пожалуйста, причесываться расческой». «Хорошо. Ладно. Спасибо вам». «Бак полный», — сказала Назарова, открывая дверь. Помолчала и тише добавила. «Стекла не опускай». «Почему?» — не понял Боди. «Потому что в машине работает кондиционер». Он ехал в правом ряду на малой скорости, смотрел на мир через тонированные стекла и испытывал ни с чем не сравнимое ощущение счастья. «Все, прошлой жизни возврата нет», — думал Боди, судорожно глотая, чтобы подавить давящие на глаза слезы. «Я буду каждый день мыться под душем, причесываться, бриться и носить костюм. Вот она, настоящая жизнь. А как я жил раньше? Свинарник, навоз, мухи, Марийка в грязном переднике, ржавые вилки, желтые простыни, газеты вместо скатерти на обеденном столе». На светофоре рядом с Фольксвагеном остановилась серебристая Нексия. За рулем сидела молодая женщина. Из салона доносился грохот музыки. Пассажирка, блондинка с распущенными волосами, высунула из окна голову и послала Боди воздушный поцелуй. Он загляделся на девушку и продолжал стоять, хотя давно зажегся зеленый. Но очередь позади него терпеливо ждала. Никто не сигналил и не ругался. Мимо с оглушительным ревом проехал старый москвич. Боди успел заметить завистливый взгляд в глазах водителя. На перекрестке, где не было светофоров, водители отечественных машин уступали Фольксвагену дорогу, хотя по правилам должны были ехать. «Как хорошо быть богатым!» — никак не мог успокоиться Боди. «Какое счастье чувствовать свое превосходство!» Он ехал бесцельно, выбирая улочки, где не было интенсивного движения, и крутил головой, вылавливая взгляды прохожих и водителей, обращенных к себе. Ему казалось, что все люди вокруг должны восхищаться им, как неким замечательным природным явлением. Желтый запорожец, очень похожий на тот, в котором Боди хранил лук, выкатился из дворов на дорогу и остановился, пропуская Фольксваген. Боди машинально тоже затормозил и сам не понял, зачем он это сделал. Это получилось неосознанно, и ошибку, умаляющую его достоинство, надо было исправлять. Затянув ручник, Боди коснулся мягкой кнопки, и тонированное стекло бесшумно скользнуло вниз. «Куда прешь, козел?» — крикнул Боди водителю запорожца. Он тотчас увидел, и от этого истома наслаждения теплой волной заполнила грудь. Он увидел, как водитель запорожца, пожилой мужчина, зашевелил губами, извиняясь, суетливо дернул рычаг передач, чтобы дать задний ход, но машина его качнулась, выстрелила выхлопом и заглохла. Боди покачал головой, закрыл окно, как посоветовала ему Назарова, и поехал дальше. Однако вместо удовлетворения он почувствовал что-то очень похожее на жалость. Проехав еще 50 метров, Боди вновь остановился и посмотрел в зеркало заднего вида. Водитель запорожца склонился над задним капотом автомобиля, из-под которого валил густой пар. «И зачем я мужика облаял?» — подумал Боди. Ему вдруг стало так нехорошо на душе, что он даже не обратил внимания, как из-за поворота вырулил черный джип «Чероки». На малом ходу проехал мимо запорожца и остановился у обочины в 20 метрах от «Фольксвагена». Всю его эйфорию вдруг словно черным одеялом накрыло. Боди вспомнил своих ребят из бригады, храброго Славку, толстого Лешу. Вспомнил Геру, с которым они ели огурцы и разрабатывали план проникновения в банк. «Ни хрена она ему не заплатит», — подумал Боди. «Останется парень с носом и будет потом всю жизнь считать меня подонком». В душе снова просветлело. И Боди с трепетом, лелея этот просвет, решительно взялся за ключ зажигания. Еще не было 20:00. На такой машине он долетит до Костина за час. И еще останется время, чтобы купить разносолов, вареников с картошкой, шпига по-казацки, водки. «Машину мы продадим, а деньги поделим поровну», — думал Боди, выруливая на шоссе. «А в село поеду поездом». «Подумаешь, Фольксваген». «Да для моих сельчан что Фольксваген, что Жигули. Один хрен, никто ничего не понимает». Он очень радовался тому, что такое умное решение вовремя пришло ему в голову, и решительно давил на газ. Машина, мягко покачиваясь на рессорах, стремительно мчалась по шоссе, обгоняя попутные машины. Вскоре Бодя выехал за МКАД. Вдоль дороги потянулись березовые леса, рельефные поля с особняками из красного кирпича, дачные поселки. Солнечные лучи пробивались сквозь тонированные стекла, остывали, и внутри салона, наполненном прохладой кондиционера, царствовал полумрак. Бодя включил музыку. Душа его пела. Вдруг он почувствовал, как сзади накатывает что-то тяжелое и агрессивное. Зеркало заднего вида вспыхнуло ослепительным фонарем. Боди повернул руку и увидел, как справа его обгоняет матовый от грязи джип Чероки с горящими фарами на бампере и рядом прожекторов на крыше. «Крутые!» — с неприязнью подумал Бодя, прижимая машину к левому краю дороги. «Хозяева жизни! Черт бы вас подрал!» Поравнявшись с «Фольксвагеном», джип сбавил скорость и поехал вровень. Боковое стекло опустилось, и оттуда показался ствол автомата. Это было последнее, что Бодя успел увидеть. Длинная очередь прошила борта машины, превратила в крошку стекла и изрешетила бензобак. Volkswagen вспыхнул, как спичечный коробок, и горящим болидом полетел в кювет. Джип тотчас притормозил, свернул на лесную дорогу и скрылся за деревьями.